671. Гуру. Не следует опасаться временных нежелательных настроений. Они могут быть вызываемы нагнетением тьмы и хаотическими пространственными токами. Не могут они заглушить того, что устанавливалось годами, не могут надолго ослабить они устремления. Их скоро приходящую природу надо знать, чтобы более уже воздействием их не смущаться. Чуткий аппарат духа регистрирует все и, конечно, чует характер пространственной ноты, и не огорчаться, но радоваться надо, что приемник сознания действует.